Глава 5. Орлов попытался выведать у меня подробности, но я сказал, что нужно подготовиться. Если все получится, он обо всем узнает. Это было рискованно, ведь я хотел провести ритуал из ведьминской книги. Возможно, кому-то это не понравится. Многие недолюбливают ведьмаков, даже своих. Поэтому первым делом нужно спросить разрешение у Грибоедова. Если он даст добро, тогда мне никто не сможет помешать. Прихватив книгу и все, что нужно для ритуала, я вышел из дома и торопливо двинулся к штабу, в надежде застать там генерала. Но оказалось, что он уже ушел к себе. Один из дежурных проводил меня к дому, где расположился начальник лагеря и его приближенные. Караульный, который в прошлый раз напал на меня и ударил по голове, в этот раз отнесся ко мне со всем уважением, назвав господином Филатовым и почтительно склонив голову. Видимо, чувствовал вину. Он доложил генералу обо мне, и Грибоедов велел впустить меня. «Саша, ты что-то придумал?» Набросив на плечи мундир, он вышел мне навстречу из дальней комнаты. «Да, Никита Иванович, у меня есть одна задумка. Если вы позволите, я попробую выведать у ведьмака все, что вас интересует». «Конечно!» — воодушевился он. «Что ты намерен делать?» Я вытащил из-за пазухи ведьминскую книгу и показал ему. «Что это такое?» Генерал отпрянул и неприязненно уставился на древнюю книгу с черными рунами и потрескавшейся обложкой. «Эту книгу мне подарили ведьмаки с острова Кижи. В ней описан ритуал, с помощью которого могу попытаться поговорить с ведьмаком. Не уверен, что получится, но попробовать стоит». «Дай посмотрю». Он осторожно забрал книгу, перевернул обложку и просмотрел несколько страниц. «Так здесь ничего не понятно, знаки какие-то. Меня научили читать эту книгу». «Понятно». Он вернул мне книгу и с отвращением вытер руки о штаны. «Что от меня нужно?» «Разрешение провести ритуал и дайте список интересующих вас вопросов». «Разрешение мое ты получил, а насчет вопросов я сам с тобой пойду. При мне будешь проводить свой ритуал». Он торопливо вернулся в комнату и через пару минут вышел в полном облачении. Броня, снаряжение, оружие. В сопровождении двух магов из личной охраны Грибоедов зашагал в сторону тюрьмы, которую оборудовали в одном из домов, закрыв окна решетками и поставив у двери охрану. Как оказалось, этим дело не ограничилось. Ведьмака посадили в клетку, которую покрыли толстым слоем льда. «Кто разрешил так издеваться над задержанным?» — строго спросил Грибоедов, сурово взглянув на ответственного офицера. «Ваше превосходительство, мои люди боятся ведьмака», — спокойным, но уверенным голосом ответил он. «Мы знаем, что антимагические кандалы не способны обуздать их магию. Вы велели охранять ведьмака, что мы и делаем всеми возможными способами. Выведите его немедленно!» Повысил я голос, встретившись взглядом с ведьмаком. На его лице читалась мольба и отчаяние. Чтобы вытащить ведьмака из ледяного плена, пришлось потрудиться. Когда дверь клетки открыли, старик выполз на четвереньках, дрожа от холода. Даже зубы отбивали дрожь. Он подполз к теплой печке и прижался к ее теплому боку. Мне стало жалко старика. Он не выказывал никакой враждебности, чтобы к нему так относиться. Я уверен, что если бы он захотел, то мы бы его не смогли удержать. «Никита Иванович, вы уверены, что хотите остаться?» — уточнил я, выкладывая из карманов свечу, веточку полыни, серебряную монету, лист бумаги и остальное, что нужно для ритуала. «А что такое?» — насторожился он. «Это может быть опасно?» «Возможно. Я в первый раз буду проводить этот ритуал, поэтому не знаю, что и как будет». Генерал задумался. Я видел, что он сомневался. Но любопытство взяло верх. «Остаюсь!» — решительно заявил он и, обернувшись к своим людям, велел. «Выйдите за дверь. Позову, если понадобитесь». «Вы уверены, ваше превосходительство?» — с тревогой в голосе спросил офицер-тюремщик и указал на османа, который что-то бормотал себе под нос. «Идите!» — повелительным тоном сказал он и закрылся мерцающим защитным куполом. В это мгновение от него в разные стороны ринулась мощная магическая аура, которую он в обычном состоянии наверняка приглушал. Генерал Грибоедов оказался сильным магом. Бойцы не осмелились перечить и вышли за дверь. Мы остались втроем. Я разложил на столе все, что нужно для ритуала, и мельком взглянул на старика. Тот по-прежнему сидел, обнявшись печкой, но уже не трясся. «Если тебе понадобится моя помощь, не стесняйся обращаться. вполголоса проговорил Грибоедов. Он не спускал настороженного взгляда с ведьмака, который разомлел настолько, что чуть не свалился на пол, но вовремя спохватился и вновь прижался к печке. «Помощь не понадобится, но хочу предупредить сразу. Я не знаю, что будет происходить. Возможно, появятся иллюзорные монстры или вообще какие-нибудь видения. Не волнуйся за меня, я за свою жизнь столько всего видел и перенес, что меня ничем не напугаешь». Я не был уверен, что он понимает, с чем связывается. Но, думаю, ему пойдет на пользу встреча с ведьминской магией. Ведь по приказу императора ведьмаков выпускают из резерваций и призывают на службу. Значит, скоро и в нашем лагере может появиться ведьмак. Но не как враг, а союзник. Я насыпал круг из соли, налил в чашу воду, зажег свечу и выключил свет, исходящий из светильников с кристаллами. В полутьме генерал заметно напрягся и отодвинулся подальше от круга в сторону двери. Ведьмак же повернулся ко мне и с интересом наблюдал за моими действиями. «Никита Иванович, я начинаю ритуал», — предупредил я. «Вы уверены, что хотите остаться?» «Давай уже!» — торопливо ответил он, но в голосе чувствовалось напряжение. Ему явно не нравилось то, что я задумал, но он не хотел отказываться от своих слов. Ну что ж, сам напросился. Я раскрыл книгу на нужной странице и, следуя указаниям, приступил к ритуалу. Первым делом подошел к ведьмаку и оторвал один волос его головы. Затем поджег его вместе с веткой полыни и положил в чашу. Судя по записи, дым от растения должен очистить пространство, а дым от волоса — призвать духа предка. После того, как ветка догорела, я налил в чашу воду и смешал ее с пеплом. «Ерунда какая-то!» — хмыкнул Грибоедов, но ему не было смешно. Он храбрился, в то время как весь его вид показывал серьезное нервное напряжение. Я не стал отвечать. Нажав в левой руке серебряную монету, взял в правую перо ворона, которое раздобыл Шустрик, и принялся разбрызгивать им воду и произносить слова. «Саривра Эль Полинар, Тибелис Путару Казер, Силар Нактира, Праша Васен». «Что за бред ты несешь?» — возмутился Грибоедов. «Ничего же непонятно». Он попятился к двери и с нескрываемым возмущением наблюдал за мной. В то же самое время ведьмак снова сложил ноги под себя и восхищенно следил за моей рукой, которой я методично поливал воду вокруг себя, стоя в солевом кругу. Мне показалось, что он понимает, что я делаю, и очень рад этому. «Дара явится пар Завира Силар, Витрон Нактил, Тенари Густен. Филатов, прекрати! Не хочу иметь дел с черной магией!» В приказном тоне заявил генерал. «Остановись, я тебе сказал!» «Поздно!» — ответил я и произнес последние два предложения. «Дух предка ведьмака, сквозь тьму иди, серебро и полынь укажут тебе путь. Силы ночные, пусть явится ведьмак на мой призыв!» Я вылил остатки воды на пол и огляделся. В доме царила тишина. Слышались только приглушенные голоса из-за двери и неспешные шаги магов. «Ну все, ничего не получилось, расходимся!» С облегчением выдохнул генерал и потянулся к выключателю, как вдруг стену дома ударил мощный порыв ветра. Заскрипели доски и затрещали бревна. Луна, что пробивалась сквозь покрытое инеем окно, пропала, а единственным источником света оказалась свеча, горящая в солевом круге у моих ног. «Филатов, что это такое, а?» — шепотом спросил генерал и указал на черные тени, что поползли по стенам и потолку. Воздух резко стал холоднее, будто мы больше не в доме, где жаром пышет горячая печь, а в морозном лесу. Даже пар изо рта пошел. «Никита Иванович, если хотите, можете выйти, но тогда я не смогу задать интересующие вас вопросы. Вы ведь мне их не продиктовали». Понизив голос, предупредил я и повернулся к генералу, который ошарашенными глазами наблюдал за черными тенями. Грибоедов не ответил. Он явно колебался между выбором — выйти или остаться. Я взглянул на ведьмака, который радостно улыбался и протягивал руки к теням. Вдруг тот ветер, что орудовал на улице, оказался в доме и засвистел, смахивая на пол все, что попадалось на его пути. Грибоедов выхватил пистолет и усилил свой защитный кокон, вращая ошалелыми глазами. Тени, что ползли по стенам и потолку, спустились на пол и превратились в черное пятно. Прямо на него начал медленно подниматься призрачный облик. Черты лица размыты, поэтому невозможно определить, мужчина или женщина явились на мой зов. Лишь в глубоко посаженных глазах светились два желтых огонька. По воздуху от фигуры потянулась сизая дымка, и в нос ударил сладковато-желчный густой смрад, который бывает от горелой плоти. Я ощутил запах гари и сажи, словно от костра. Фигура двинулась ко мне, пламя свечи уменьшилось и еле тлело, тьма стала еще гуще. По мере приближения вонь становилась сильнее и вскоре стала удушающей. Даже не оборачиваясь к генералу, я понимал, что он находится на грани паники. «Этого нет, это иллюзия!» Словно мантру повторял он шепотом. Дух дошел до солевого круга и остановился. В моей голове раздался скрипучий голос, словно царапали по стеклу. «Ты звал меня, Валериан?» «Звал. Назови свое имя». «Меня зовут Диляра, алхимик. Зачем ты вызвал меня из сумеречной пустоши? Зачем нарушил мой покой?» «Мне нужна твоя помощь», — я указал на ведьмака, сидящего на полу и с изумлением наблюдающего за нами. «Это твой потомок. Мы хотим поговорить с ним, но не знаем языка». «Ты хочешь, чтобы я стал посредником?» Судя по интонации, дух, принадлежащий женщине, удивился. «Да». Желтые глаза покосились на ведьмака. Какое-то время призрак молчал. «А если я этого не сделаю?» В голосе послышалась издевка. Ее не волновали дела смертных, она явно наслаждалась ситуацией. «Тогда я не отпущу тебя!» Вложил силу в свой мысленный голос, чтобы она поняла со мной шутки плохи. «Ты даже не представляешь, с кем связался смертный!» Заорала она, и ее желтые глаза вспыхнули. Температура воздуха резко упала. Прямо внутри дома поднялся ужасающий ветер, который раскидывал стулья, переворачивал столы, поднял в воздух посуду и силой разбил ее о стену. Я думал, что генерал точно не выдержит такого представления и выбежит. Но он лишь опустился на корточки, прижался спиной к стене и держал под прицелом черную фигуру. Его руки дрожали, грудь часто вздымалась, на лице читалась паника, но он не отступал, что достойно уважения. Хотя толку от его пистолета в этом случае точно не было. И он это явно понимал, но оружие придавало ему уверенности. Между тем представление продолжалось. Из всех щелей полезли уродливые твари. Они рычали и со скрежетом царапали когтями полы и стены. Дух ведьмы начал исчезать и появляться в разных местах. Она то гулко ревела, то шипела, как змея, то истерически смеялась. Вся вакханалия происходила одновременно, отчего становилось не по себе и терялось чувство реальности. Атмосфера происходящего давила на психику и даже меня заставляла чувствовать страх и тревогу, не говоря уж о генерале. «Ваше превосходительство! С вами все в порядке!» Раздались крики из-за двери. И послышались сильные удары. «Откройте дверь, или мы вынесем ее!» «Филатов, прекращай свою магию!» прокричал генерал. «Хватит!» «Нет, ей меня не одолеть!» прокричал я сквозь шум. «Успокойте своих магов и скажите ответ, на какой вопрос вас интересует!» Генерал подобрался к двери и прокричал. «Все нормально, оставайтесь там!» «Так точно!» — послышалось в ответ, но голос был неуверенный. Бойцы явно слышали, что творилось в доме. Генерал отшатнулся от твари, что вылезла из печи, и скороговоркой выпалил. «Пусть скажет, как ведьмак пробрался в деревню!» «Диляра, как твой потомок пробрался в эту деревню? Отвечай! Иначе застрянешь здесь навеки вечные и будешь неприкаянный блуждать по земле!» Я не знал, как это сделать, но ведь и дух не знает моих возможностей. Однако пригрозить следовало, ведь она сопротивлялась как могла. «Отстань от меня, Валериан!» — завыла она. «Отвечай, старая корга!» «Я заберу тебя с собой! Ты умрешь!» «Обойдешься! Ты ничего не можешь! Ты сдохла, ведьма! Если не поможешь нам, то прямо сейчас умрет твой потомок!» Вакханалия немного поутихла, и чудовища исчезли. «Ты не посмеешь его убить!» С угрозой в голосе произнесла она и появилась передо мной у самого края солевого круга. «Я единственный, кто может его спасти. Для этого ты должна помочь ему, ну и себе. Будешь отвечать на вопросы, он останется в живых. А ты вернешься в свой сумеречный мир духов. А если нет, то...» Я не стал договаривать. Вокруг все прекратилось, и наступила звенящая тишина. Черный силуэт повернулся к ведьмаку, который просто сидел на полу и наблюдал за всем. Он не был напуган, скорее наоборот, забавлялся представлением. «Шавел Нириат, Келум Дошварин, Эрштали Веран, Шиватом Лумира, Анастил!» В полголоса проговорил ведьмак. Похоже, дух передал ему мой вопрос. «Он говорит, что зашел вместе с одним из местных жителей, когда встречали колонну. Он был одет, как все местные, поэтому его не заподозрили». «Ясно». Я передал слово в слово генералу Грибоедову, который уже поднялся на ноги, но продолжал сжимать в руках пистолет. «Ты что, ведьмака понимаешь?» — удивился он. «Нет, мне перевел его слова дух ведьмы. Что вас еще интересует?» Далее последовал перечень вопросов, которые я повторял духу, а тот передавал слова ведьмака. Сколько прошло времени, не знаю, но когда генерал выяснил все необходимое, на улице уже светало. Из ответов ведьмака мы узнали, что он жил в горах и даже не знал, что творится в мире и между нашими странами. Один день за ним пришли и сказали, что нуждаются в его помощи, а если он откажет, то весь его род будет убит. Ведьмак согласился. Его привезли к нашему лагерю, и когда заезжала очередная колонна, велели прибиться к местным жителям, которые уезжали из деревни в большой город за продуктами и лекарствами. На сгорбленного старика, одетого в валенки и поношенный полушубок, никто не обратил никакого внимания. Ему удалось забраться на чердак, где он несколько дней прожил у теплой трубы, питаясь вяленой рыбой, сушеными ягодами и орехами. За это время он мог бы убить половину лагеря, но не сделал этого, потому что против войны. «Но и просто отсидеться не мог, ведь его род под угрозой», — сказал я генералу. «Ведьмак просит остановить бойню». «Остановим, когда победим», — сухо произнес Грибоедов. «Он еще что-нибудь сказал?» «Нет, но от себя хочу попросить вас об услуге». «Говори», — кивнул он. «Не убивайте ведьмака, пусть сидит в тюрьме. А когда война закончится, отпустите домой». «Ведьмаки — зло! От их черной магии столько наших бойцов погибло!» «Не в этом случае. Он мог бы нас с вами убить одним щелчком пальцев, но вместо этого просит помиловать его». «Ладно, подумаю», — буркнул он, развернулся и взялся за ручку двери. Но я снова подал голос. «И не надо его сажать в клетку со льдом. Он не окажет сопротивления и не сбежит». «Откуда ты можешь это знать?» Он недоверчиво посмотрел на меня. «Я ему верю». Грибоедов ничего не ответил и вышел из дома. Я бросил в черную фигуру духа серебряную монету, которую сжимал в руках, и она пропала. Мы с ведьмаком остались вдвоем.